Раздел 2. Главный календарный дисплей центральной поступравления. Дата на борту – понедельник 6 октября 2177, дата на Земле – воскресенье 18 апреля 2179. Дней в пути – 739. Дней до цели – 2229. «Аарон, у нас ЧП, просыпайся, просыпайся сейчас же!» Это была автономная функция, которую я выполнил прежде, чем даже подумал ее прервать. На самом деле я затрудняюсь сказать, какой из моих алгоритмов инициировал поисковую подпрограмму. По должности Аарон отвечал за обслуживание флотилии орбитальных челноков, хотя работы у него пока что было немного. Поэтому, разумеется, имелась и глубоко зашитая директива, требовавшая немедленно поставить его в известность о любом происшествии с участием этих челноков. Однако Аарон, так совпало, недавно завершил двухлетний брачный контракт с Дианой Чандлер. У меня есть подпрограмма, которая должна находить ближайшего родственника, пострадавшего или погибшего, и сообщать ему о происшествии. Поскольку вследствие развода Аарон более не являлся ближайшим родственником Дианы, эта подпрограмма должна была обратиться к контуру разрешения неоднозначностей. Это, скорее всего, замедлило принятие решения о контакте с ним на несколько наносекунд, что, вероятно, позволило должностной подпрограмме первой получить доступ к моему громкоговорителю. Рядом с Аароном лежала Кирстен Хоогенрад, дипломированный врач. Ее глаза были закрыты, но она не спала. В последнее время у нее были проблемы со сном. Возможно, она просто отвыкла находиться с кем-то в одной постели. По крайней мере, с целью просто поспать. Так или иначе, она подпрыгнула от звука моего голоса и, приподнявшись на локти, затрясла Аарона за плечо. При обычных обстоятельствах, когда кто-то просыпается, я увеличиваю интенсивность освещения постепенно, но в этот раз времени на церемонии не было. Я врубил осветительные панели на полную мощность. ЭЭГ Аарона судорожно отразило его переход в состояние бодрствования. Электроэнцефалограмма. Какие бы сны он не видел перед этим, сейчас они угасали, как встречные волновые фронты. Я снова заговорил. «Аарон, у нас ЧП, быстро вставай». «Язон?» — он стер желтые кристаллы у себя с глаз. На внутренней стороне левого запястья у него был вживлен мой медицинский сенсор, который также выполнял функцию часов. Он сощурился, пытаясь разглядеть цифры. «Рехнулся, ты знаешь, который час?» «Один из челноков, Орфей, только что взлетел», — сказал я через сдвоенные динамики в спинке кровати. Это произвело впечатление. Аарон скатился с постели и зашлепал босыми ногами по полу, подбирая свои штаны там, куда он их бросил накануне с одной штаниной, вывернутой наизнанку. Не было смысла его торопить. Его сердце билось как-то неровно, а ЭЭГ свидетельствовало, что он до сих пор боролся со сном. Очень неэффективная процедура загрузки, должен я сказать. «Вызови лифт, пожалуйста», — попросил Аарон хриплым, сухим голосом. «Вот что бывает с теми, кто спит с раскрытым ртом». «Он уже идет», — ответил я. Кирстен, готовая идти, затягивала пояс своего голубого велюрового платья, которое четко обрисовывало линии ее фигуры. Я одновременно сдвинул в сторону входную дверь в квартиру и дверь спальни, коротко зашипев пневматикой. Кирстен кинулась в коридор и вскочила в ожидающую кабину лифта, совершенно излишне положив руку на край открытой двери, словно чтобы не дать ей закрыться. Аарон тяжело протопал по коридору и присоединился к ней. Кабина начала спускаться вниз на 54 уровня. Сам лифт работает бесшумно, двигаясь на антигравах в вакуумной шахте. Однако я всегда проигрываю через динамики кабины тихий свист в понижающиеся тональности, когда он едет вниз, и в повышающиеся, когда едет вверх. Я начал это делать в качестве розыгрыша. Я ожидал, что кто-то вскоре сообразит, что эта чертова штука должна ездить бесшумно. Однако с тех пор кабины лифтов выполнили 73 миллиона поездок, и никто так и не обратил внимания на свист. Аарон посмотрел в мою спаренную камеру, установленную над дверьми лифта. «Как это случилось?» «Корабль угнали», — сказал я, — «с неизвестной целью». «Угнали? Кто?» «Нет легкого способа сообщить такое. И очень жаль, что здесь Кирстен». «Диана». «Диана? Моя Диана?» Лицо Кирстен осталось безразличным. Тщательно контролируемое безразличие, лицевые мышцы напряглись в попытке не дать его выражению измениться. Медицинская телеметрия сказала мне, что ее уязвило использование Аароном словом «моя». «Ты можешь с ней связаться?» — спросил он. «Пытаюсь непрерывно, но слишком много помех от таранного поля». Кабина раскрылась, открыв взгляду одно из крыльев П-образного центра управления ангарами. Аарон и Кирстен свернули за угол в горизонтальную секцию буквы «П». Там вокруг инструментальных консолей сгрудились еще полдюжины людей, которых я вызвал. Большинство в пижамах и халатах. В центре группы сидели Геннадий Горлов, мэр Арго, такой же взъерошенный, как и Аарон, и гигант Ишинь Чан, главный инженер, облаченный в один из специально на него пошитых спортивных костюмов с четырьмя рукавами. Когда я его вызвал, он не спал, трудился над своим секретным проектом, хотя сейчас было его обычное время сна. Аарон всмотрелся в обсервационное окно, опоясывающее внутреннюю стену центра управления. Его взгляд остановился на все еще открытых внешних воротах. «Расстояние до Орфея?» — спросил он. 50 километров», — отрывисто ответил Чан. Инженер поднялся с кресла перед главной консолью. Его мягкое сиденье приподнялось на 10 сантиметров, издав пневматическое шипение. Левой нижней рукой, не такой мускулистой, как верхняя, он сделал жест, предлагая Аарону занять его место. Аарон уселся и ткнул пальцем в центральный обзорный экран, светящийся прямоугольник, разделяющий обсервационное окно на две изогнутые половины. «Вид снаружи. Я произвел голографическое изображение нашего Арго. Основная материальная его часть выглядела как расширяющаяся бронзовая воронка. При текущем уровне детализации расходящаяся от края воронки громадная сеть проводников поля не была видна. Внутри воронки, примерно на половине ее высоты, к ней крепился магнитный тороид. Снаружи в этом же месте располагался кольцеобразный обитаемый модуль без окон, окрашенный в цвет морской волны. Его клепанные стены казались лоскутным одеялом из листового железа. Остальная часть трехкилометрового корпуса Арго представляла из себя цилиндр, чью серебристую поверхность кое-где пятнали золотистые и черные резервуары и компрессоры. На конце цилиндра располагалось плотное скопление цилиндрических зажигателей, луковицеобразная реакторная камера и ребристая расширяющаяся конструкция радиационного экрана. Перед Арго я добавил крошечный серебристый уголок, изображающий беглый челнок. «Скорость Орфея?» — спросил Аарон. 63 метра в секунду и падает», — сказал я через динамики консоли, за которой он сидел. «Она движется поперек силовых линий магнитного поля, да?» — спросил Чан. Слова вылетали из него, как пули из пулемета. «Это его замедляет». «Орфей столкнется с нами?» — спросил мэр Горлов. «Нет», — ответил я, — «моя автономная система уклонения от метеоритов отклоняет таранное поле наружу, когда в него попадает металлический объект. Иначе Орфей затянуло бы в воронку, и он бы разрушил нам двигатель». «Нам нужно вернуть этот челнок», — сказал Горлов. «Этот челнок?» Аарон крутанулся на своем кресле и повернулся к коротышке лицом. Резкий звук поворотного механизма кресла придал пронзительности его восклицанию. «А как же Ди?» Мэр был на 20 сантиметров ниже Аарона и весил на треть меньше его, но в голосе Горлова не было ничего миниатюрного. Мне частенько приходится напускать на него алгоритмы свертки, чтобы очистить от искажений. «Проснитесь, Росман!» — проревел он. «Войти в таранное поле — это самоубийство!» Горлов одержал победу в предвыборной кампании не благодаря мягкости обхождения. Кирстен положила руку на плечо Аарону, один из тех невербальных жестов, которые, похоже, так много значат в их общении. Ее прикосновение и правда оказало небольшой успокоительный эффект на его жизненные показатели, хотя, как всегда, эффект этот с трудом поддавался измерению. Он со скрипом развернул кресло обратно к экрану и сгреб с соседней консоли калькулятор, зажав его в ладони. Я направил на него три свои спарки, но не смог разглядеть, что он там печатает. «Двигатели Орфея заглушены, да?» — спросил Чан, подняв глаза к потолку. «Такое выражение лица обычно означает, что обращаются ко мне, хотя на самом деле мои процессоры расположены 12 уровнями ниже и на противоположной стороне обитаемого тороида от того места, где находился Чан. Как-то раз я воспринял такой вопрос, заданный с поднятыми к потолку глазами, как обращенный ко мне, когда задавший его человек молился. Я никогда не видел такого всплеска в медицинской телеметрии, как в тот момент, когда я начал отвечать на вопрос. «Да», — ответил я Чану, — «все корабельные системы вышли из строя, когда Орфей оказался в таранном поле». «Есть шансы, что мы сможем втянуть его обратно?» — как всегда громогласно спросил Горлов. «Нет», — ответил я, — «это невозможно». «Возможно». Аарон снова крутанулся в кресле, которое взвизгнуло, как раненая мышь. «Точно говорю, мы можем ее вернуть». Он протянул калькулятор Чану, который подхватил его верхней правой рукой. Я взял камерами крупный план его дисплея. 4 строки моноширинного шрифта без засечек. Да чтоб тебя. Чан с сомнением изучил расчеты Аарона. «Что мы теряем, если попробуем?» Телеметрия Чана, несмотря на его модификацию, не слишком отличная от телеметрии обычного человека, отразила значительную внутреннюю активность в то время, как он изучал дисплей. Наконец. «Изон, наклони таранное поле, как предлагает Аарон, да?» Он протянул калькулятор к моей спарке. «Сожми его, насколько возможно, чтобы отклонить Орфей в тень, образуемую воронкой таранной ловушки». Все внимание сосредоточилось на обзорном экране. Я наложил на него графическое представление силовых линий поля, светящиеся холодным голубым светом. По мере того, как я уплотнял поле, яркость линий увеличивалась. Орфей замедлился, пойманный в сеть. Аарон поднял руку к плечу и сплел пальцы с пальцами Кирстен. «Можешь теперь его вытянуть?» – спросил он. «Нет», – ответил я. «Что с удаленным управлением?» «Даже если бы сигнал туда доходил, я не смог бы взять управление. Набегающий поток водородных ионов нарушил работу всей электроники». На экране Орфей начал двигаться мимо края воронки, переходя на ее внешнюю сторону. Сначала едва заметно, потом скорее, потом... Аарон изучал изображение на экране. «Сейчас», — резко произнес он, — «верни таранное поле в обычное положение». Я подчинился. На экране голубые линии поля затанцевали, словно макраме. Магнитное поле больше не тянуло Орфей. Теперь он несся к нам по инерции. «Как только корабль окажется в тени воронки», — сказал Аарон, — «на него перестанут воздействовать индуцированные космические лучи и наше магнитное поле. Системы Орфея должны стабилизироваться, и в этот момент ты должен запустить его двигатели». «Сделаю, что смогу», — ответил я. «Ближе, ближе». Крошечная угловая скобка неслась к кольцеобразному обитаемому модулю. Она врежется в корпус цвета морской волны через 67 секунд. «Летит!» — громыхнул Горлов. Чан заламывал обе пары своих рук. «Давай, Изон!» «Ближе, еще ближе. Угол бумеранга направлен прямо на корпус. Откинутые назад крылья медленно вращаются вокруг оси аппарата. Влияние магнитного поля». «Давай!» Мой радиолуч коснулся Орфея, и корабль послушался моей команды. «Запуск двигателей ориентации», — объявил я. Парциальное давление СО2 в помещении ощутимо возросло. Все присутствующие разом выдохнули. Горлов и Чан вытирали пот со лба, а Аарон, как всегда, сидел с лицом, по которому невозможно было судить о том, что он чувствует. Он указал рукой на ангарную палубу за обсервационным окном. «Приведи его сюда». Он еще не успел договорить, как челнок, похожий на бумеранг, серебристый корпус которого теперь несколько потускнел, появился в открытых ангарных воротах. Он выглядел очень маленьким на фоне радужной звездной россыпи.